Вандерли. От нее несло так, как будто ее только что подняли с отстойных глубин гавани. На вахте стоял приземистый тощий человечек в мятом сером костюме. Человек с тысячей и одним голосом гораздо более привлекательно выглядит на афишах парка развлечений. На них его лицо каким-то хитрым способом подсвечено зеленым. А во плоти он скорее похож на заурядного бухгалтера, забредшего после трудового дня не в ту часть города. Он качал головой и имел очень грустный вид. Все происходящее его, казалось, страшно огорчало. Мне тоже было грустно, о чем я ему и поведал, не слишком стесняясь в выражениях. Мы немного поговорили. У него был высокий, довольно приятный голос, похожий на детский. Он объяснил мне, что мумия старейшего убитого человека на протяжении многих лет служила наиболее привлекательным для посетителей объектом в их передвижном лунопарке, и они уже долгое время ее разыскивают. «Я просто вернул ее домой», — заявил он. «Тогда в чем состоит предназначение этого суденышка?» — спросил я. «Оно буквально создано для вас», — улыбнулся в ответ Енох Хоффман. После чего двое его подручных швырнули меня в грузовой трюм. История о том, как детективу удалось совершить побег, как он нашел на борту похищенное мертвое тело, как угнал чью-то шлюпку и подогнал ее ночью к берегу, на следующее утро появилась во всех газетах. Представители агентства в тот же день вернули старейшего убитого человека в музей при огромном стечении народа и в шуме сплошных вопросов и треске ламп-вспышек. Но если настоящая мумия не в музее, то где же она? И чье мертвое тело занимает ее место? При содействии нескольких школьников Анвин перетащил Мура в помещение запасного фонда. Там хранились экспонаты, предназначенные к вывозу из музея или прибывшие из других музеев. Они могли бы оказаться в центре внимания на выставках и в галереях. Однако здесь валялись, подобно всякому нераспроданному хламу, оставшемуся после аукциона. Картины были свалены в кучу возле стены. В углах собирали пыль древние саркофаги. Мраморные статуи валялись в обрывках упаковочного тряпья. Дети уложили Эдвина Мура в старый обтрепанный шезлонг, и он вытянулся там, прикрыв руками лицо, весь дрожа и что-то бормоча. «Он рыцарь?» — спросил один из школьников. «Да нет, он артист», — пояснил другой. «Он мумия», — заявил третий. Анвин выпроводил их обратно в зал и пристроил к тем, кто сгруппировался позади экскурсовода, даже и не заметившего их отсутствия. Дети помахали ему руками на прощание, и Анвин ответил им тем же. Когда они ушли, он проследовал по коридору и заглянул за угол. Человека со светлой бородкой он не заметил. Мур воззвал к нему со своего ложа страданий, попросив воды. Анвин порылся в стоявших в запаснике ящиках и обнаружил в одном чашу, изваянную из темной глины, с черными крестообразными узорами. Древность какая-то, надо полагать, причем бесценная, хотя пить из нее затруднительно, но сойдет. Он наполнил чашу из фонтанчика с питьевой водой, функционирующего в зале, и вернулся в запасник, держа ее обеими руками. Мур отпил воды, пролив немного себе на пиджак. Потом откинулся назад и тяжко вздохнул, но тут же снова начал дрожать. «Мне нет смысла что-то скрывать», — признался он. «Я все это так тщательно упаковал и увязал, а оно взяло и развязалось». «Вы все же встречались с Айвортом», — попытался обратиться к интересующему его вопросу Анвин. «Да, о да». Мур отнял руки от лица. Оно было совершенно белым, таким же белым, как его волосы. Но мне совсем не следовало заводить с ним разговоры. Отсюда он ушел в большом возбуждении. Мне даже показалось, что он готов перекусить свою сигару пополам. «А вы? Кто вы такой?» Анвин хотел было предъявить ему свой жетон, но тут же передумал. «Меня зовут Чарльз Анвин. Я служу в агентстве клерком. Мой детектив пропал без вести, и я пытаюсь его разыскать. Мистер Мур, вы должны сказать мне, куда он направился. Разве должен? Я и так уже слишком много вспомнил, и теперь они непременно явятся за мной». Он сделал жест в сторону чаши с водой, и Анвин поднес ее к его губам. Он отпил, немного покашлял и продолжил. «Даже в агентстве вовсе не считают, что все тайны следует расследовать, мистер Анвин». Анвин отставил чашу в сторону. «Я вовсе не пытаюсь что-то расследовать», словно оправдываясь, заметил он. Взгляд Мура уже принял вполне осмысленное выражение, а лицо обрело нормальный цвет. Он посмотрел на Анвина так, словно увидел впервые. «Если вы клерк Сайворта, тогда сами должны знать, куда его занесло». Он был совершенно сбит с толку, увидев эту золотую коронку. Ему была нужна дополнительная информация, самая достоверная, какую только можно раздобыть. И тихо добавил, «сколько бы она ни стоила». Некоторые места, упоминавшиеся в рапортах Сайворта, были для Анвина все равно, что неведомые земли, но он достаточно часто видел эти названия, а потому уверился в их существовании. Однако было бы неразумно считать, что он может добраться до них на велосипеде. Для него во всем мире существовало только два города. Первый состоял из 7 кварталов, что отделяли его квартирку от здания агентства. Второй был побольше, с менее определенными границами, более опасный. Он вторгался в мысли Анвина только в виде названий в рапортах по очередному делу и иногда возникал в его кошмарных снах. В одном из темных закоулков этого второго города располагалась некая распивочная, этакое неформальное место встреч, где частенько появлялись самые предприимчивые, самые хитроумные, самые отчаянные. Сайворт отправлялся туда только в тех случаях, когда все его прежние предположения оказывались несостоятельными, когда все ниточки ведущегося следствия заводили в тупик. И поскольку это заведение редко имело прямое отношение к расследуемому делу, Анвин обычно исключал ее название из всех файлов. «Имеется в виду пивнушка «Вздремни часок», — пояснил он. Мур кивнул. «Если вы настаиваете на том, чтобы выследить его, мистер Анвин, тогда, я полагаю, вам нужно действовать очень быстро. Боюсь, установленный мной взрыватель замедленного действия уже начал отсчет времени. При этом я не знаю, когда бомба взорвется». Он решительно поднялся с шезлонга, однако было видно, что он с трудом держится на ногах, и у него, судя по всему, кружится голова. — А какую это женщину вы упоминали? — спросил Анвин. — Ту, которая, как вы говорили, обратила ваше внимание на коронку. Мур скорчил гримасу и ответил. — А я вам было поверил, когда вы заявили, что и не пытаетесь что-либо расследовать? Анвин стиснул зубы. Он начал совершенно не раздумывая задавать свои вопросы. Он решил, что после всего услышанного от Мура ему следует отложить руководство по раскрытию преступлений в сторонку и забыть о нем навсегда. «Пойдемте-ка вон туда», — предложил Мур. «Там есть запасной выход. Так будет безопаснее». Проход представлял собой, по сути, лаз высотой Анвину по пояс. Он был загроможден пустыми ящиками, так что им пришлось потрудиться, убирая их с дороги. Преодолев его, они выбрались в парк. Деревья здесь, во дворе музея, росли густо, и тропинка была вся засыпана дубовыми листьями, оранжевыми и красными. Анвин пригнулся, чтобы пробраться сквозь заросли, а, выйдя из них, открыл зонтик. «Скажите-ка мне вот что», — возобновил разговор Анвин, — «соответствует ли все рассказанное тут вами действительности? Действительно ли это вы написали руководство по раскрытию преступлений?» «Да», — немного смутившись, ответил Мур. «Так что можете мне поверить, это все